Глава 9. Кэллум. Я смотрю на экраны мониторов в своем кабинете и впервые за долгое время чувствую, как контроль ускользает сквозь пальцы. Каждое движение камер, каждый новый поворот сюжета – все происходит без моего ведома. Шоу, которое я создавал месяцами для своего сумасшедшего родственника, возомнившего себя богом, больше мне не принадлежит. «Мистер Никлас Торнтон внес некоторые коррективы в сценарий», сухо докладывает мой ассистент, протягивая планшет с новыми директивами. Я пробегаю глазами по строчкам, и холодная ярость поднимается внутри. Дядя не просто вмешался, он полностью поменял многие правила. Каждое испытание теперь проходит через его фильтр. И в центре всего этого – Ава. На главном экране она как раз входит в свой люкс-номер. Камера крупным планом выхватывает ее лицо, настороженное, но гораздо более умиротворённее, чем было в комнате с веревками. Разумеется, информация про жизнь в комнате без камер была ложью. Переключаю камеры на Никласа, своего дядю, территориально находящегося в Вашингтоне. С помощью гипноза Гранту не составило труда пробраться в его кабинет пару месяцев назад и установить там сверхновые объекты наблюдения, которые фактически невозможно обнаружить. Он достаточно привлекателен для своего возраста. Деньги помогают поддерживать холеный вид и статность, делая его лакомым кусочком даже для молодых женщин. Но человечности он давно лишен. Это биоробот, запрограммированный на порабощение миром, мать его. В тусклом свете мониторов его лицо кажется восковым, будто маска, за которой прячется настоящий человек. Жалкое зрелище, если честно. Многие боятся его, трепещут перед ним и благоговеют, поскольку в его руках связи и рычаги давления на самых влиятельных людей. Я перестал его бояться после того, как потерял все благодаря ему и чуть не слетел с катушек, находясь на этом острове совсем один, как долбанный изгой. Ровно 365 дней я провел на острове, на котором не встретил ни одной живой души. И если бы не брат из дьявольской семерки, я бы никогда не смог создать ни этот особняк, ни возможность вернуться назад. Когда-то Никлас Торнтон был первым красавцем, как и все члены Торнтон. Однако его лицо – это холст, на котором совершаемые пороки и злодеяния давно нарисовали свой авторитет. Больше всего меня бесит его одержимость Авророй. Он буквально пожирает ее взглядом через камеры – словно хищник, выслеживающий добычу. Его маленькие глазки загораются нездоровым блеском каждый раз, когда она появляется в поле зрения. Это мерзко. Дядюшка Никлас думает, что никто из его друзей, с которыми он наверняка вместе смотрит шоу, не замечает его навязчивого интереса. Но я-то вижу. Вижу, как его пухлые пальцы нервно барабанят по столу, когда она проходит мимо камер. Как он машинально облизывает губы, будто голодный пес перед куском мяса. И чем дольше я наблюдаю за этим спектаклем, тем сильнее во мне закипает гнев. «Одержимый фетишист!» — рычу я, частично осознавая теперь источник одержимости Никласа. Есть такое понятие, как скарификация — сексуальное влечение к людям со шрамами, рубцами или другими следами травм на теле. А поскольку шрамы Авроры уникальны и неповторимы, он, скорее всего, болен идеей заполучить именно ее в свою коллекцию живых игрушек. Но она не нужна ему, чистой и хорошей, каковой она является. Аврора только встала на путь изучения своей чувственности и сексуальности, а аппетиты Никласа чересчур безумны и порочны, чтобы он довольствовался неразвращенной девушкой. Ему нужен падший ангел, а шоу он воспринимает именно как затяжную прелюдию перед тем, как заполучить ее в свои грязные лапы. Если дядя так хочет Аву, что ж, он может ее получить. Но на моих условиях. Я действительно доведу ее до финала, сделаю главной звездой этого безумного шоу. А потом... потом предложу ему новую сделку. Она в обмен на мою свободу и тотальную власть. Если раньше я мог рассчитывать лишь на то, что я выберусь с острова, то теперь ставки повышаются, Никлас. В конечном итоге я запру тебя здесь твоим драгоценным падшим ангелом, которым ты так сильно одержим. Аврора. Утром следующего дня я медленно выхожу из спальни, все еще ощущая легкую дрожь в пальцах от прочитанного сообщения. Планшет в моей руке кажется неожиданно тяжелым, будто весит целую тонну. У вас есть свободное время для общения и знакомства с особняком. Таким было последнее сообщение от Идола, и оно эхом отдается в моей голове. Не могу отделаться от чувства, что это затишье перед бурей. 14 участников. 14 судеб, переплетенных в этом роскошном особняке, который больше напоминает золотую клетку. И теперь у каждого из нас будет официальный партнер для последующих испытаний. От этой мысли по спине пробегает холодок. Я даже не знаю, хочу ли я этого или боюсь. Интересно, кто из нас проходил первое испытание сольно, когда нас было 15? Босые ноги беззвучно ступают по прохладному паркету, пока я иду по коридору. Солнечный свет, проникающий через высокие окна, создает причудливые узоры на стенах. Но даже эта идиллическая картина не может развеять тревожное предчувствие. Идол играет с нами, как кукловод с марионетками, и я не могу избавиться от мысли, что даже это свободное время – часть его плана. Останавливаюсь у перил второго этажа, разглядывая просторный холл внизу. Где-то там, среди этих стен, находятся другие участники, такие же растерянные и настороженные, как и я. Интересно, о чем они думают сейчас? Кто из них станет моим партнером в этой изощренной игре? Как бы я ни относилась к Торнтону, к нему я уже привыкла. Страшно представить, если я пойду по рукам. Как далеко зайдет игра? Заставит ли нас заниматься сексом на камеру? У больных создателей шоу что угодно может царить в голове. У богатых свои причуды и нет предела извращенной фантазии. Сжимаю планшет крепче, чувствуя, как мое сердце отбивает неровный ритм. Он стал здесь продолжением моих рук. Возможно, стоит спуститься вниз и познакомиться с остальными поближе. В конце концов, если мы застряли здесь, лучше иметь союзников, чем врагов. Хотя, кто знает, может быть, именно этого идол и добивается. Я выхожу в сад перед особняком, наблюдая, как слуги суетливо расставляют белоснежные шатры на частном пляже внизу. Морской бриз играет подолом моего шелкового платья, что я откопала в шкафу, а дневное солнце окрашивает океан в аквамариновые тона. На пляже безликие работники раскладывают мягкие подушки вокруг низких столиков под балдахинами. Повсюду расставляют свечи в стеклянных фонарях. Когда стемнеет, пляж превратится в романтическую сказку. Я замечаю несколько уединенных беседок, скрытых от посторонних глаз струящимися тканями. При виде них мое сердце начинает биться чаще. Очевидно, идол планирует нечто большее, чем просто светский ужин. Интересно, кто станет моим партнером? Эта мысль не дает мне покоя. Среди участников есть несколько привлекательных мужчин, но я не могу отделаться от ощущения, что любой из них может оказаться ловушкой. Как ни крути, моя главная цель – дойти до конца, а это значит, никому нельзя привязываться, никому не доверять и ни с кем не дружить. И касается это как мужчин, так и женщин. Но без поддержки, в одиночестве, здесь можно просто сойти с ума. Нужны союзники или договоренности. Я опускаюсь на землю прямо в платье, зарывшись пальцами в теплый песок. Легкий бриз треплет мои волосы, а солнце нежно ласкает кожу. Внезапно боковым зрением замечаю движение и поворачиваю голову. Дыхание перехватывает. В нескольких метрах от меня стоит молодой мужчина. Высокий, загорелый, с идеально очерченным торсом. Капли воды стекают по его груди, а мокрые светлые волосы небрежно зачесаны назад. Он словно сошел с обложки глянцевого журнала про серферов или горячих спортсменов. Наши взгляды встречаются, и по телу пробегает электрический разряд. В его зеленых глазах пляшут озорные искорки. Парень открыто мне улыбается, белоснежная улыбка освещает его лицо, и сразу направляется в мою сторону. Мое сердце начинает биться быстрее. Не помню, фиксировала ли его в своем сознании раньше. Должно быть, он не снимал маску. «Привет. Не против компании?» Его голос низкий, с легкой хрипотцой. От него пахнет морем и чем-то древесным. Я киваю, не в силах произнести ни слова. Не знаю, как себя с ним вести. Он может быть искусителем, плохим персонажем, пытающимся купить мое доверие. Наверняка здесь многие выберут следующую тактику игры – завести дружеские знакомства, создать союзы и избежать голосов против себя таким образом. Я еще не определилась со своей тактикой. Пока я пользуюсь благосклонностью идола, то кажусь себе бессмертной. Но вспоминая исчезнувшего здоровяка Маркуса, осознаю, что это лишь иллюзия. Молодой парень опускается рядом на песок, и я чувствую исходящие от него мужские флюиды и харизму. Странно это. Раньше я не смотрела на мужчин так, как смотрю сейчас. Они были для меня просто людьми. А после того, что произошло в комнате с Кайлумом, осознаю, что засматриваюсь на сильные мышцы блондинчика дольше, чем нужно. «Аарон», — представляется он, протягивая мне сильную руку. «Аврора», — отвечаю я, надеясь, что мой голос звучит уверенно, хотя внутри все трепещет. Я невольно вздрагиваю, а он смущенно улыбается. И от этой улыбки у меня ноги становятся ватными, хотя я сижу. «Так вот ты какая при свете дня, мисс презрительских симпатий!» Комментирует он, оценивая придирчивым взором мой наряд, красиво подчеркивающий изгибы тела. «Не думала, что этот титул станет моей визитной карточкой», отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Кстати, я тебя раньше не видела без маски». «А я тебя видела». В глазах Аарона появляется загадочный блеск. «На испытании с Кэллумом ты была впечатляющей». «Что?» Я едва не давлюсь воздухом, приходя в ужас от мысли, что за нами наблюдали другие участники. «И какое у тебя было испытание?» «Ха, нельзя разглашать эту информацию», — ухмыляется Аарон. «Но я проходил его один, наверное, поэтому мне досталась роль третьего лишнего. Честно говоря, я не вуайерист, но ты выглядела великолепно в этих веревках. Хотел бы я быть на его месте». Мое сердце пропускает удар. Значит, Аарон наблюдал за нами в этой комнате. От этой мысли по телу пробегает странная дрожь, смесь смущения и возбуждения. Кто придумывает эти дебильные сценарии и сюжеты? У кого столько фантазий? А как ты здесь оказался? И кто ты в обычной жизни? Мне вспоминаются слова Киры о том, что здесь собраны самые интересные медийные личности. «Я занимаюсь боями без правил». «И зачем тебе быть здесь? Ты, наверное, неплохо зарабатываешь на боях». «Неплохо, но недостаточно». Переходит вдруг на откровенность Аарон. Очевидно, что каждое последующее слово дается ему с неимоверным трудом. «Мой сын, Спенсер. У него острый лимфоблазный лейкоз. Мы с женой продали почти все, что у нас было, но лечение стоит сумасшедших денег. Я просто не знал, что делать дальше. И попал сюда. Выбор у меня невелик. Либо победить и забрать деньги, либо не вернуться домой, обречь сына на смерть. Мы с женой давно в разводе, вместе не живем, но все же не думаю, что он хочет потерять отца раньше, чем болезнь сожрет его». «Боже мой, Аарон, я даже не представляю, что ты чувствуешь». Только и могу вымолвить я, прекрасно осознавая, что идол здесь всех людей собрал в тяжелой ситуации и на грани депрессии. Только и может, что манипулировать слабыми. Узнаю почерк Кэллума. В очередной раз не остается сомнения, что за ширмой этого цирка стоит он. «Ему всего 9 лет, понимаешь? 9!» В голосе Аарона слышится едва сдерживаемое отчаяние, и оно невероятно трогает мое хрупкое сердце. Мне многого не надо, чтобы заплакать. Я могу разреветься при виде бездомного животного, что уж говорить о незавидной судьбе малыша. «Каждый день я просыпался с мыслью, что должен что-то сделать, должен его спасти. Вот почему я здесь. А этот приз, возможно, единственный шанс оплатить его лечение. Я не знаю, что сказать. Это так тяжело. Внезапно даже моя личная драма с Лиамой и родителями не кажется настолько трагичной и тяжелой. Как минимум потому, что это был их выбор – уйти из жизни. Как и Лиама свое решение приняла самостоятельно. В отличие от 9-летнего Спенсера. Знаешь, когда я смотрю на других участников, которые пришли сюда за славой или приключениями, я не осуждаю их, но для меня каждый день здесь – это борьба за жизнь моего сына. Аарон совершает выразительную паузу и бросает тяжелый взгляд на сворачивающуюся в аккуратную трубочку у самого берега волну. «Я просто должен выиграть. Должен. Ради Спенсера». «Значит, я должна тебя бояться? Я имею в виду, твой выигрыш – это мой проигрыш?» «Это значит, нам лучше держаться вместе до самого конца. А в финале пусть все решит судьба». «Как насчет такого альянса?» — шепчет заговорщицким тоном блондин. «Черт возьми, а он мне нравится. Хочется верить, что интуиция меня не подводит, и внутренне я всегда верно ощущаю, с кем стоит общаться, а кого стоит избегать. Мне нужно подумать. Не знаю, могу ли я доверять Аарону, но каждое его слово о Спенсере кажется правдивым и искренним». Параллельно с нашим разговором я изучаю взглядом татуировки, покрывающие руки и торс Аарона. Каждый рисунок, как отдельная глава его жизни, рассказанная чернилами на коже. На правом плече кельтский узор, бесконечно переплетающийся сам собой. Линии то утолщаются, то истончаются, создавая гипнотический орнамент. Ниже, на предплечье, компас, потертый розой ветров. Вдоль позвоночника спускается дерево жизни. Его корни уходят куда-то за пояс джинсов, а ветви раскинулись по лопаткам. Между веток прячутся маленькие символы – даты, имена, моменты. Очевидно, те, что он хочет помнить всегда, и поэтому запечатлел их на своем теле. «Каждая татуировка – это история», – опережает мой вопрос Аарон, замечая на себе изучающий взгляд. «Как твои шрамы?» «Только мои я выбрал сам», – дарит мне обворожительную улыбку, демонстрирующую его ямочки на щеках. Слегка киваю, продолжая исследовать этот уникальный атлас его жизни, нанесенный на кожу. В каждом рисунке чувствуется глубокий смысл, личная история, которую он решил сделать видимой для всех. На левой руке – японский дракон, чешуя которого переливается оттенками серого и черного. Его извивающееся тело обвивает бицепс, хвост заканчивается у локтя. В глазах дракона отражается многовековая мудрость. «Можно прикоснуться к тебе? Не пойми меня неправильно, но твоя природная татуировка выглядит завораживающе». Я коротко киваю, вспоминая слова своей служанки о том, что если я хочу вызвать в Торнтоне чувства, то мне лучше не пренебрегать грязной игрой и вспомнить, что мужчины, считающие себя богами, ревнивцы и жуткие собственники. Пальцы Аарона осторожно скользят по узору шрамов на моей коже, тонким бледным и выпуклым линиям, похожим на ветви молнии. Его взгляд внимательно следит за каждым изгибом, словно пытаясь прочитать историю, написанную на моем теле. «Они прекрасны», – шепчет он, и в его глазах я замечаю искреннее восхищение, а не жалость, которую обычно замечаю в чужих взглядах. «Как созвездие на твоей коже». Я невольно вздрагиваю, когда его пальцы касаются особенно чувствительного места, там, где шрамы переплетаются особенно густо. Удивительно, что в этом кошмарном месте я впервые чувствую себя не изуродованной, а особенной при контакте с противоположным полом. «Каждый из них – напоминание о том, что я выжила». Тихо бормочу я, позволяя его рукам продолжать исследовать карту моих шрамов. В его прикосновениях столько нежности, что перехватывает дыхание. «Они делают тебя только сильнее», — произносит он, пронзительно заглядывая мне в глаза. Его лицо так близко, что я чувствую тепло его дыхания. Время будто замедляется, когда Аарон наклоняется ко мне. Сердце пропускает удар, а затем начинает биться с удвоенной силой. На долю секунды меня охватывает желание поддаться навстречу, но я заставляю себя отвернуться. От поцелуя. Отворачиваю голову, и его губы касаются лишь воздуха. Чувствую, как краска заливает щеки. «Так что, ты готова к следующему испытанию?» Арон кивает в сторону пляжа, где продолжается подготовка к неизвестному нам мероприятию. «Скорее пытаюсь угадать, какую ловушку приготовил нам идол на этот раз», честно признаюсь я. «Думаешь, это обязательно должна быть ловушка?» Он передвигается ближе, и я ощущаю тепло его тела. «Может быть, очередное испытание – это просто шанс узнать себя настоящим?» «В этом богом забытом месте, где абсолютно все периодически носят маски?» Невесело усмехаюсь. «Сомневаюсь». «Я думаю о том, что именно это место показывает нам истинных нас больше, чем любое другое». Пальцы Арона невзначай касаются моей руки, и по коже непроизвольно бегут мурашки. «Здесь поднимаются и высвобождаются такие подавленные чувства и эмоции, о которых я не подозревал раньше». «Это правда». Я слегка краснею, вспоминая о том, как таяла в руках Кэллума, как купалась в ощущениях, которые никогда прежде не испытывала, словно они были заблокированы с самых ранних лет. «Я не думала, что вообще способна пройти хотя бы одно испытание и выжить в пожаре. Наверное, домашняя и тепличная версия меня сдалась бы сразу, как только ощутила бы дым. Я боюсь огня или природных катаклизмов, стихий. Это что-то совершенно бесконтрольное, неподвластное управлению». «Мы думаем, что хозяева на земле, словно короли, забывая, что любой каприз природы может стереть нас в пыль». Коротко кивает Арон, вслух озвучивая то, что я и сама ощущаю. «Я считаю, сильных этого мира, кто мнит себя богами и королями, может поставить на место лишь природа. Только перед ее лицом они могут осознать, что их деньги – лишь жалкие бумажки, и в определенных обстоятельствах они ничего не значат. Лично для меня они лишь средство для достижения единственной цели – вылечить сына. Поэтому не бойся огня и стихийных бедствий, Аврора. Обычно это быстрая и легкая смерть. Мой мальчик вынужден гореть изнутри каждый день, а я вместе с ним, хватаясь за любой шанс спасти его». «Наверное, он вырастет очень сильным духом человека». Стараюсь поддержать Аарона, внушая ему веру в лучшее. На что мужчина отвечает благородной полуулыбкой. «А у меня паническая атака может начаться даже из-за грозы или предупреждения о землетрясении». На мгновение я прячу лицо в ладонях, ощущая легкий стыд за свою боязливость. Я не адреналинозависимый человек, хоть и всегда завидовала людям, которые могут прыгнуть с парашютом, совершить что-то абсолютно безумное или, как минимум, заниматься серфингом или экстремальным видом спорта. «Ты такая слабенькая!» – подначивает меня Арон, бросая лукавый обворожительный взор из-под лобья. «А в комнате веревок ты стала настоящим бойцом. Ты поставила на место того, кто одним своим видом и присутствием здесь занимает лидерскую позицию. И это всем очевидно». Его голос опускается ниже на 2 тона. «Так покажешь мне, на что ты на самом деле способна, Аврора Хейс?» «Уверен, если ты и дальше будешь удивлять ту самую теневую публику, что наблюдает за нами, и нравится ей, то твои шансы остаться в живых к концу игры очень велики. У тебя явно появились фанаты с первых серий». «Даже думать не хочу о том, что за нами кто-то наблюдает прямо сейчас». Меня передергивает, как только мужчина невзначай напоминает о зрителях. «И этот разговор прослушивается», — угнетенно подводит итог Аарон. «Шоу за стеклом для извращенных богачей». «Для них мы — гребаные фигурки в имитации жизни, словно игра в Sims». «А может, все зависит от того, как мы сами воспринимаем происходящее?» Его пальцы невзначай касаются моей руки, по коже бегут мурашки. «Например, я предпочитаю думать, что сегодняшнее испытание может стать особенным». Его взгляд настолько интенсивный, что мне становится трудно дышать. Я понимаю, что должна быть осторожной, должна держать дистанцию, но что-то в Аароне притягивает меня как магнит. Возможно, я просто счастлива, что могу обратиться здесь не только к Элому, но теперь и к другому мужчине. Понимаю, нужно доверять лишь себе, но в условиях изоляции и выживания пресловутое «сильное мужское плечо» кажется необходимостью. Вопрос в том, какое из плеч выбрать, чтобы дойти до конца. От кого будет не страшно избавиться в финале? Как я могу не желать человеку, который всей душой жаждет спасти своего сына, абсолютной победы? В душе рождаются тысячи вопросов. О выборе, принципах нравственности, правильности решений. Вопрос из моего любимого «Острова проклятых». Что важнее, умереть человеком или жить монстром? Становится как никогда актуальным. Особенным или опасным? Флиртую я низким шепотом, не отводя взгляда от Аарона. С каждой секундой он начинает быть все более привлекательным в моих глазах. А разве одно исключает другое? Он улыбается, и в этой ухмылке читается что-то слегка хищное. Не понимаю, ведет ли он свою манипулятивную игру, или же этот озорной и охотничий взор лишь отражение его влечения ко мне. Внезапно по пространству разлетается уже до дрожи знакомый голос идола. «Всем участникам приготовиться! Ваш отдых от испытаний был недолгим. Наши спонсоры требуют хлеба и зрелищ, и за ночь уже успели заскучать без новой серии. Поэтому приготовьтесь к следующему испытанию, которое состоится в неожиданной для вас обстановке». Ох, черт! Что может быть еще более неожиданным, чем комната, вдоль и поперек затянутая веревками для шибари? По пляжу раздаются возгласы других участников. Некоторые из них купались в море, другие изучали песчаный пляж перед особняком, как и я. Увлекшись беседой с Аароном, я не обращала внимания на окружающих до тех пор, пока не услышала идола и их возгласы со всех сторон. «Уже? Так сразу? А спокойные дни у нас будут?» «Отлично! Это мой шанс попасть в отдельную спальню. Я больше ни секунды не вытерплю в одном бараке с этими уродами!» Истошно вопит один из буйных кадров, чем-то напоминающий мне рок-музыканта под кайфом. «В общих спальнях настолько ужасно?» Нервно сглотнув, интересуюсь у Аарона я. Мне бы не хотелось жить с другими девушками после того комфорта, который меня окружил идол. Если сказать коротко, для интроверта, как я, это сущий ад. Но кровати удобные. На тюрьму не похоже. Сдержанно поясняет Аарон, но это все равно звучит необнадеживающе. Хотя я там не был. Уже без иронии добавляет он. «Ваш портрет для прохождения нового испытания отобразится на вашем экране!» По привычке я заглядываю в планшет, и мой новый знакомый спешит повторить это действие. Я вижу портрет Келлума, ощущая, как внутри все закипает. Волна гнева поднимается внутри. Черт возьми, это не совпадение. Это его рук дело. Не сомневаюсь в этом. «Я хочу проговорить правила, касаемые вашего взаимодействия с противоположным полом. Вам запрещены любые физические контакты вне испытаний». Голос идола звучит как приговор. «Напоминаю, что победитель шоу станет обладателем 100 миллионов долларов. Эта денежная сумма уже существует для вас сейчас в качестве потенциального выигрыша. Но она будет стремительно уменьшаться каждый раз, когда вы взаимодействуете с кем-либо, кроме своего официального партнера по испытанию». Он просто издевается надо мной. Выглядит как почерк собственника. Уверена, он только что сам написал это правило, увидев меня с Аароном. Вопрос лишь в том, почему он ревнует? Неужели этот высокомерный мужчина может что-либо испытывать и на полном серьезе ревновать девушку? Мне страшно представить, сколько женщин у него было. Я не могу быть особенной. Он просто что-то замышляет, не более. Чувствую на себе пристальный взгляд Торнтона. Он стоит возле одного из пляжных шатров, на который я обратила внимание, когда подходила к кромке воды. Кэллум делает вид, что увлечен разговором с незнакомой мне девушкой, но я кожей ощущаю, как его глаза следят за каждым моим движением. Это злит и будоражит одновременно. как и мысль, что он настолько не хочет ни с кем делить меня, что, кажется, уже на ходу переписывает правила своего дурацкого шоу. А Рон рядом со мной что-то увлеченно рассказывает, улыбаясь и слегка нервничая, строит предположение о том, каким именно будет новое испытание. Его рука вдруг легко касается моей талии, и я замечаю, как в этот момент напрягаются плечи Кэллума. О, да, это действительно задевает его. Триггерит, мать его. Что ж, не думая больше ни секунды, я поворачиваюсь к Аарону и целую его. Прямо здесь, посреди пляжа, при всех. Его губы мягкие и теплые. Он на мгновение замирает от неожиданности, но после отвечает на поцелуй. Мне приятно ощущать его рот на своем. Он сильный и крепкий, и пахнет, как морской бриз. Острые ощущения захлестывают. И я не знаю, связаны ли они с тем, что это буквально второй поцелуй в моей жизни, или с тем, что я успела проникнуться симпатией к мужчине, способному отдать жизнь за здоровье своего ребенка. Низкий горловой рык Аарона вибрирует на моих губах. Он проникает языком в створку моих губ, заставляя его обхватить своим ртом и всосать в себя. Черт, целоваться так приятно! Мне действительно не хочется останавливаться, хотя раньше я думала, что это просто какой-то бесполезный обмен слюнями и грязь. Краем глаза вижу, как Кэллум резко отворачивается. Мистер, лидирующая позиция бесится, и это очевидно. Внутри меня разливается странная смесь торжества и горечи. Я получила то, чего хотела, задела его. Но какой в этом смысл? Почему мне так важно вызывать в нем эмоции? Почему мне так важно получать его внимание? Отстраняясь от Аарона, чувствуя его недоуменный взгляд. Он заслуживает лучшего, чем быть пешкой в моей зарождающейся игре. Но я не могу остановиться. Не сейчас, когда все зашло так далеко. Мне становится противно от самой себя, потому что я уже не понимаю. А я ли это? Почему именно здесь? Я творю то, чего никогда не позволяла себе раньше. «Здесь ты снова почувствуешь себя живой», — мысленно раздается напоминание о главном слогане шоу. Мои губы все еще горят от поцелуя с Аароном, когда мы поднимаемся с песка. Краем глаза я замечаю, как Кэллум сжимает кулаки. Именно такой реакции я и добивалась. Идол объявляет о скором начале водного испытания, и я вижу, как Кэллум стремительно направляется ко мне. Жаркий воздух обволакивает кожу, когда Кэллум приближается ко мне своей фирменной, хищной походкой. На нем белый льняной костюм, состоящий из свободных брюк и рубашки. В таком светлом амплуа он выглядит, как Иисус, что вот-вот пройдет босиком по воде. Но мне прекрасно известно, насколько это обманчивое впечатление, и взгляд Кэлла только подтверждает мои догадки. Его глаза цвета грозового неба привычно скользят по моему телу, но сегодня это не вызывает привычной дрожи. По крайней мере, я пытаюсь себя убедить в этом. Бросив взгляд на планшет, замечаю, как цифры на моем потенциальном счете выигрыша стремительно тают после того головокружительного поцелуя с Аароном. Но деньги меня волнуют не так, как Аарона. «Ты тоже теряешь деньги?» – немного виноватым тоном уточняю я. «Да, но не так быстро», – усмехается Аарон. «Должно быть, у идола своя математика. Тот, кто был инициатором близости, наказан больше». «Ты на меня злишься? Я имею в виду, деньги нужны тебе, чтобы спасти сына». «Возможно, нам стоит быть осторожнее. Но я думаю, этот поцелуй стоил мне пару десятков тысяч долларов». Он быстро демонстрирует мне экран своего планшета. «Я пока в минусе на 60 тысяч, что от общего счета выигрыша незначительная сумма. Возможно, идол специально добавил в шоу такое правило, чтобы мы все-таки продолжали взаимодействовать не со своими партнерами, но при этом не теряли настолько много денег, чтобы быть полностью связанными по рукам и ногам. Он предоставляет нам выбор, но держит контроль, управляет нашей волей, создавая иллюзию того, что это мы вольны. Все происходящее напоминает тонкую психологическую игру. Но мне стоит помнить об одном. Я должна нравиться зрителям. А зрителям нравится тот, кто заметен. Тот, кто нарушает правила и выделяется из толпы. «Готова к совместному испытанию, принцесса Аврора?» Бархатный голос Кайлума сочится самоуверенностью и едва уловимой угрозой. От его хриплых интонаций по коже обычно бегут мурашки, но не сейчас. Выпрямляю спину, чувствую, как шелковистая ткань платья натягивается на груди. Взгляды Кайлума и Аарона сплетаются в собственническом поединке, но я стараюсь не придавать этому значения и не надумывать лишнего. Торнтон протягивает мне крупную ладонь, чтобы перехватить у соперника, но я не спешу принимать приглашение своего официального напарника. Я не только поцеловала Аарона вопреки правилам. Я намерена пойти дальше. «Да, но не с тобой!» Мой голос звенит от едва сдерживаемого торжества. «Я поеду с Аароном, и мне плевать, что по этому поводу думает Идол. Но он ничего не думает, только списывает деньги со счета. Так пусть подавится ими он или его создатель». Точеное лицо Торнтона мгновенно застывает маской холодного гнева. В глубоких сапфировых глазах вспыхивает опасный огонек. «Это против правил, Аврора. Ты же знаешь». Каждое его слово попадает в меня, словно капля яда. «Могут быть последствия». Я позволяю себе улыбнуться, чувствуя, как внутри разливается пьянящее чувство свободы. Он наверняка привык к послушным живым игрушкам, покорно заглядывающим в его рот. Что ж, я не из ряда этой коллекции, Торнтон. А я только рада нарушать правила. Мой взгляд скользит к Аарону. Я невзначай касаюсь его ладони вместо того, чтобы ухватиться за кисть Кайлума. Механический голос Идола разрезает напряженную тишину. «Внимание всем участникам! Вторая комната, а точнее, водная акватория для греха, открыта! Испытание начинается!» В своей привычной эпичной манере речи провозглашает Идол. Прошлым вызовом для всех стала похоть. Какой из семи грехов, интересно, станет ли и мотивом на этот раз? Доносится до меня голос Аарона. Бирюзовое море перед нами искрится под полуденным солнцем, словно усыпанное бриллиантами. У белоснежного причала покачиваются больше 10 темно-синих гидроциклов, маня обещанием скорости и свободы. Мое сердце начинает отбивать безумный ритм, разгоняя по венам горячий коктейль из адреналина и предвкушения. На этот раз наше испытание будет далеко от закрытых и таинственных комнат особняка. Хорошая новость. Пожар в воде нам точно не грозит. Плохая новость. Наводнение, цунами или опасное обратное течение ничуть не менее опасно, чем огонь. Сегодняшнее общее испытание, игроки мои, называется «Морской бой». В голосе Идола слышится металлическое удовлетворение. Каждая пара участников получит гидроцикл и специальный бластер с электрическими разрядами. У мужчин на это испытание роль водителя гидроцикла, у партнерш – роль снайперов. Попадание в другого участника вызовет разряд тока, болезненный, но не смертельный. Отправляя пули в своих врагов, вы можете усложнить им задачу и выиграть время и возможность для своей победы. Вы вправе выбирать тактику прохождения сами. Нападение на других, бегство в погоне за целью или защита. Я спрятал для вас 7 небольших буйков в океане, каждый из которых хранит в себе флаги цвета вашей парной команды. Заглядывая в планшет Аарона, я понимаю, что нашим цветом будет красный, цвет Кайлума – синий. Победит та команда, что первая соберет в свою коллекцию все 7 своих флагов одинакового цвета. О призах и привилегиях победителя поговорим позже, но неизменным останется предоставление иммунитета. Я снова ловлю на себе взгляд Аарона, и время будто замирает. В его глазах отражается то же, что бушует в моей душе. Дикий азарт и непоколебимая решимость. Легкий ветерок играет его светлыми волосами, и я едва сдерживаю желание запустить в них пальцы. Возможно, потому что на нас прямо сейчас смотрит Торнтон, но это не так уж и важно. Я и понятия не имела, что во мне сидит такой злобный провокатор. Соленый бриз ласкает разгоряченную кожу, треплет мои волосы, принося с собой запах моря и приключений. Адреналин пульсирует в венах, так биению сердца, и я чувствую, как губы сами расплываются в улыбке. Кэллу может злиться сколько угодно, но сегодня я буду играть по своим правилам, и, может быть, впервые за все время в этой золотой клетке я по-настоящему свободна. Задание звучит легко. Главное – избегать электрических пуль и крепко держаться за Арона. Мне бы не хотелось свалиться в море. Неизвестно, каких диких акул приготовил нам идол. Держись за своего напарника крепче, грязная высокомерная выскочка. Пока персонал в черных плащах и плотных масках раздает нам реквизит и помогает надеть спасательные жилеты, Лили, что все еще таит на меня глубокую злобу за провалившегося в дыру Маркуса, спешит выместить на мне свой нечеловеческий гнев. Пока одна из нас не покинет шоу, это не прекратится. «Ты можешь просто оставить меня в покое? Что тебе нужно?» Я пытаюсь защищаться, не сдавать позиции. С волками жить, по-волчьи выть. Если позволять людям по тебе ездить, они никогда не упустят шанса проехаться вдоль и поперек твоих косточек. «Ты еще меня затыкать будешь, тварь!» Вновь хабалит мне рыжая стерва и настолько сильно раздражает меня своим поведением, что все внутреннее сочувствие к ней за мгновение улетучивается. Девушка потеряла мужа, казалось бы. Можно ее понять, но у меня нет никаких сил терпеть бесконечные нападки в свой адрес. Что же делать? Промолчать? Быть выше нее? Плюнуть в ее искаженное гримасой истерики лицо? Встать за мужчину? Спрятаться? Не уверена, что эту психованную остановит кто-либо, кроме Кэллума. Аарон весьма неплохо и выглядит достаточно мужественно, но в нем нет этой абсолютно непоколебимой силы, как в Торнтоне, что одним своим присутствием рядом способен отразить любой агрессивный удар в мою сторону. Тем не менее, Торнтон уже занят своим гидроциклом и своей партнершей, которая досталась ему вместо Аарона. По каким-то причинам Идол, или сам Кэллум, не заблокировал мою инициативу поменять партнера, и я догадываюсь, по каким. Невидимым зрителям это понравилось. Им интересно, что из этого всего выйдет. Что ж, мне тоже. «Полегче, Лили, ты ведешь себя неадекватно», — вступается за меня Аарон. «Я буду голосовать против тебя вне зависимости от того, какую роль ты несешь, если еще раз услышу от тебя подобное обращение по отношению к Ави, потому что ты ведешь себя как искуситель и провокатор. А значит, наше общество не пострадает, если ты немедленно последуешь за своим мужем». Четкими фразами жонглирует Аарон, и моя грудная клетка до краев заливается благодарностью по отношению к моему новому союзнику. «Голосуй! Голосуй! Мне плевать! После этого испытания у меня будет иммунитет!» Рассмеявшись нам в лицо, дико визжит Лили. «А ты куда? Ты куда, сладкий блондин? Что ты нашел в смазливом личике этой бракованной шлюхи?» Вновь оскорбляет меня Лили, и на этот раз я даже не замечаю, насколько быстро она наклоняется, зачерпывает горсть песка с земли и, замахнувшись, швыряет мне его прицельно в лицо. Жгучая боль пронзает веки, когда песок, брошенный Лили, попадает прямо в глаза. Я инстинктивно отшатываюсь, пытаясь проморгаться, но это только усугубляет ситуацию. Каждая песчинка, как крошечное лезвие, царапает нежную оболочку глаз. «Ах ты!» — слова застревают в горле, сменяясь невольным стоном боли. Слезы текут по щекам, но не от обиды. Организм отчаянно пытается вымыть непрошенных гостей. «Проклятие! Это гребаный ад!» Пытаюсь сфокусировать взгляд, но перед глазами все расплывается мутной пеленой. Мир превращается в размытое пятно красок, где солнце становится расплывчатым маревом. Чувствую себя беспомощно, словно недавно родившийся котенок. Где-то рядом слышится злорадный смех Лили, но сейчас я даже не могу определить, с какой стороны он доносится. Протираю глаза тыльной стороной ладони, но это лишь усиливает жжение. В этот момент чья-то рука ложится мне на плечо, и знакомый голос произносит. «Не три глаза, только хуже сделаешь», — пытается поддержать меня Аарон. «Она ушла. Сейчас начнется испытание. Лучшим уроком и местью будет то, что мы выиграем, а она останется ни с чем». «Ты поняла меня, Ава?» Жгучая ярость растекается по венам, подобно раскаленной лаве, затмевая даже боль от песка в глазах. О, Лили, ты даже не представляешь, какой огонь ты разожгла во мне своей подлой выходкой. Каждый удар моего сердца дается гулким эхом мести в висках. Сквозь пелену слез я представляю ее самодовольную ухмылку, и это зрелище заставляет мои пальцы непроизвольно сжиматься в кулаки. Как же хочется стереть эту надменную усмешку с ее холеного личика. Испытание. О, да, оно станет идеальной возможностью преподать этой избалованной стерве урок, который она не скоро забудет. Внутри меня бушует настоящий шторм эмоций. Злость смешивается с жаждой возмездия, создавая гремучий коктейль. И я представляю, как во время испытания случайно запущу в нее весь гребаный снаряд. Эта мысль вызывает мрачную улыбку и даже сладкое предвкушение. Лилия явно недооценила меня, считая легкой мишенью. Что ж, совсем скоро она поймет, как сильно ошибалась. Морской бриз треплет волосы, когда я прижимаюсь к широкой спине Аарона, опускаясь на гидроцикл. В руках у меня пистолет, по весу чуть тяжелее пластикового, наполненного водой. Все происходящее напоминает мне видоизмененный искусственным интеллектом пейнтбол, где вместо леса – море, а вместо краски – электрические пули. Очевидно, что во время прохождения этого испытания мы должны будем столкнуться с таким смертным грехом, как гнев. Похоть, гнев, гордыня, жадность, зависть, чревоугодие, уныние. Каждый зачеркнутый грех приближает нас всех к финалу. Кожа Аарона пахнет солнцем и соленым морем, и от этого сочетания кружится голова. Мои руки скользят по его рельефному прессу, обхватывая торс. Чувствую, как под пальцами перекатываются твердые мышцы, и сердце пропускает удар. Он отказался надевать жилет, аргументировав это тем, что в нем не получится быть таким быстрым и маневренным во время прохождения испытания. Я стараюсь не думать о том, что он мог это сделать для того, чтобы я трогала его оголенную кожу. Итак, напоминаю, цель испытания – собрать 7 флагов вашего цвета, расставленных по всей акватории. Механический голос идола разносится над бирюзовой гладью. При этом вы должны уворачиваться от выстрелов соперников или пытаться помешать им собрать флаги быстрее вас. Победит пара, первая собравшая все флаги. 1. 2. Поехали! Дает команду идол, сопровождаемую хором из ревов гидромоторов. Краем глаза замечаю, как Кира, которую я тоже внутренне нарекла своей союзницей, устраивается за спиной Кэллума. Торнтон. Его широкие плечи напряжены, пока он управляет этой ревущей машиной. А Кира? Она прильнула к его спине так естественно, словно имеет на это право. Ее руки обвивают его торс, и я чувствую, как внутри меня поднимается что-то темное, удушающее. Хотя очевидно, что она просто схватила за него, чтобы не упасть в первые же секунды после старта. Соленый морской ветер треплет мои волосы, но я едва замечаю это. Все мое внимание приковано к ним двоим, рассекающим волны в идеальной гармонии движений. Я прикосываю губу, пытаясь подавить это жгучее чувство, от которого сводит желудок и перехватывает дыхание. Времени на обиду нет. Море снова взрывается ревом моторов, а Аарон резко выжимает газ, и гидроцикл взмывает вверх, оставляя за собой пенный след. Ветер бьет в лицо, выбивая воздух из легких, но я только крепче прижимаюсь к горячей спине. Мы летим над волнами, как единое целое, и каждое движение Аарона отзывается во мне электрическим разрядом. «Слева!» – кричу я, заметив приближающегося к нам соперника, выбравшего агрессивную тактику и явно жаждущего перекрыть нам путь вперед. Аарон мгновенно реагирует, закладывая крутой вираж. Выстрел проходит в миллиметрах от нас, вспенивая воду. Сердце колотится, как безумное, от адреналина, скорости и близости мужского тела. Впереди мелькает первый буёк, и мы устремляемся к нему. Но Кэллум и Кира тоже его заметили. Начинается настоящая погоня. Мы петляем между волнами, уворачиваясь от выстрелов. Брызги летят в лицо, соленые капли оседают на губах. «Держись крепче!» – командует Аарон, и в следующий момент мы взлетаем на гребни волны. Мой восторженный крик тонет в рёве мотора. На долю секунды мы зависаем в воздухе. Я успеваю сорвать первый красный флаг и мы приземляемся в пенный всплеск. Все еще не верю, что так красиво это сделала и так легко собрала первый трофей. Черт возьми, хорошо, что нам достался красный цвет. Его забирать легче всего и практически невозможно спутать с другим цветом. Напряженная атмосфера в море лишь нарастает, как только соперники замечают нас первым флагом. Кэллум преследует нас по пятам, но Аарон, должна признаться, настоящий ас во владении этим водным кораблем. Он ведет гидроцикл, словно продолжение собственного тела, вписываясь в повороты с грацией хищника. Я чувствую, как перекатываются мышцы под моими ладонями, и от этого ощущения по телу разливается жар, не имеющий ничего общего с палящим солнцем. Черт, не помню, чтобы раньше вообще ощущала какое-то волнение по поводу мужских мышц. Что со мной делает это безумное шоу? Возможно, они меня травят какими-то препаратами, повышающими либидо или что? Мы мчимся вперед, навстречу следующему флагу, и я впервые считаю себя по-настоящему живой. В этот момент кажется, что нет ни камер, ни правил, ни зрителей, только соленый ветер, обжигающее солнце и жар его тела под моими руками. И пусть весь мир подождет. Сейчас существуем только мы, море, и эта безумная гонка за свободой. И Кэллум. Мне важно победить его, поставить на место. Внезапно мир переворачивается. Резкий поворот, и мои пальцы соскальзывают с влажной кожи Аарона. Время замедляется, когда я понимаю, что отрываюсь от сиденья. Короткий вскрик тонет в шуме волн, и ледяная вода обрушивается на меня со всех сторон. Соль жжет глаза, легкие горят от нехватки воздуха. Течение затягивает меня все глубже, а тяжелая вода превращается в свинцовые оковы. Паника накрывает удушливой волной. Я никогда не была сильным пловцом. Отчаянно работаю руками и ногами, пытаясь вырваться на поверхность. Наконец, мне удается глотнуть воздуха, но облегчение длится лишь мгновение. Нарастающий рев мотора заставляет похолодеть от ужаса. Сквозь брызги я вижу ее. Лили, чье лицо искажено жестокой усмешкой. Она со своим напарником мчится прямо на меня, и в ее глазах пляшут дьявольские огоньки. Господи, она действительно хочет меня убить, просто проехаться по мне, буквально разорвав на части, проносится в голове, когда гидроцикл приближается на смертельной скорости. Я пытаюсь нырнуть в воду, но измученное тело не слушается. Сердце вытворяет сальто, а в ушах звенит от адреналина. Я не знаю, что делать, едва ли мне удастся глубоко погрузиться. Главная мышца колотится так яростно, словно хочет выскочить из груди в последнем отчаянном рывке к жизни. Соленые брызги жалят кожу, смешиваясь со слезами, которые я даже не замечала. Господи, неужели это конец? Неужели последним, что я увижу, будет ее искаженное ненавистью лицо? Воздух застревает в легких, когда гидроцикл несется прямо на меня, взрезая волны с безжалостной точностью. Мышцы немеют от ужаса, отказываясь повиноваться. Я пытаюсь нырнуть, но тело будто налито свинцом. В голове проносятся обрывки воспоминаний. Мамина улыбка, теплые объятия отца, нежный голос Лиама и... Кэллум. Его лицо встает перед глазами с пронзительной четкостью, словно лицо дьявола перед смертью, пришедшего забрать мою душу. Рев мотора оглушает, вода вокруг вскипает от работающего винта, и я понимаю. Это действительно конец. Время утекает сквозь пальцы вместе с солеными каплями, а я могу лишь беспомощно смотреть, как смерть мчится ко мне на бешеной скорости, оставляя за собой пенный след. Внезапно меня обхватывают сильные руки, рывком выдергиваясь под несущейся смерти. Гидроцикл лисы проносится в считанных сантиметрах, обдавая нас волной брызг. Прижимаюсь к груди Аарона, судорожно хватая ртом воздух. Его сердце бешено колотится. Или это мое? «Держись крепче, сказал!» Его голос дрожит от ярости. «Эта психопатка ответит за каждую каплю воды в твоих легких. Но позже, мать ее! Ты в порядке?» Я вцепляюсь в его торс так, словно от этого зависит моя жизнь. В каком-то смысле так и есть. Мокрые пряди липнут к лицу, но я не могу оторвать взгляда от его напряженной спины. «Нет, Аарон, я не в порядке! Я хочу прикончить эту тупорылую жестокую овцу!» Выругиваюсь я, ощущая, как вены заливает такая жгучая ненависть, которую я никогда прежде не испытывала. «Готова преподать урок одной взорвавшейся стерве?» — рычит он, срываясь с места. «Готовь патроны, детка!» «Более чем», – выдыхаю я, чувствуя, как адреналин и жажда мести вытесняют недавний страх. Мы срываемся с места, как выпущенная стрела. Теперь это больше не просто игра. Это война. И я намерена выйти из нее победительницей, особенно когда рядом такой напарник. Соленые брызги смешиваются со слезами облегчения на моих щеках, но я злорадно улыбаюсь. Чувствую себя слегка мерзко, столкнувшись с собственным гневом. Я и не подозревала, что во мне сидит столько животного зла. Неужели это и есть я? Спокойная Аврора Хейс, книжный червь, безмятежно витающий в своем мире. Ветер хлещет по лицу, пока мы мчимся за Лили, стараясь не упустить ее из виду. Мое сердце колотится в бешеном ритме. Не от страха, а от переполняющей меня ярости. Как она посмела? Как посмела реально попытаться отнять у меня жизнь? Наконец-то мы настигаем рыжую стерву. Дрожащими от адреналина руками хватаю оружие. Первый выстрел – мимо. Второй – попадает в цель. Электрический разряд пронзает ее тело, и я чувствую сладкое удовлетворение. Боже, что со мной происходит? Получай, тварь! Надрывая горло, кричу я, продолжая стрелять. Я буквально превращаюсь в животное изнутри. Каждый ее вскрик отзывается во мне волной мрачного удовольствия. Никогда не думала, что способна испытывать такие чувства, но сейчас... Сейчас я упиваюсь ее страданиями. Проклятие! Это все идол! Этого он и добивается! Сделать нас животными! Пробудить нас низменные инстинкты! Лишить человечности! «Аврора, остановись!» Голос Аарона прорывается сквозь пелену моей одержимости. Я бесконтрольно нажимаю на спусковой крючок. «Ты потратишь все патроны!» Его слова словно отрезвляют меня. Я смотрю на оружие в своих руках и вдруг ощущаю, как меня начинает трясти. «Что я делаю? Кем я становлюсь? Этот гнев, эта жажда мести, они пугают меня до глубины души». Оружие выскальзывает из моих ослабевших пальцев и отправляется в море. Прижимаюсь к спине Аарона, пытаясь спрятаться от собственных эмоций. Слезы катятся по щекам, смешиваясь с солеными брызгами моря. Лили пропадает из виду. Я нигде не могу ее найти. «Я не знаю, что на меня нашло», — шепчу дрожащим голосом. «Я никогда не думала, что способна на такое». «Тш-ш-ш». Его рука находит мою, крепко сжимая. «Ты просто защищалась. Она заслужила это». Но я все равно чувствую себя потерянной. Этот темный порыв внутри меня, он настоящий? Или это просто отголосок пережитого страха? Аарон словно считывает мое метание. «Знаешь, что делает тебя особенной?» — говорит он, не оборачиваясь. «То, что даже в момент справедливой мести ты способна остановиться. Это не слабость, Аврора. Это сила!» Его слова проникают глубоко в душу, даря странное успокоение. Может быть, он прав? Может быть, настоящая сила не в том, чтобы причинять боль, а в том, чтобы суметь вовремя остановиться? Крепче обнимаю его за талию, чувствуя, как постепенно утихает буря в моей душе. Но я все равно больше не могу. Не хочу быть частью этого безумия. «Мы должны продолжить испытание! Мы должны!» «Лили нам все испортила! Мы отстали от зеленой команды! У них уже 6 флагов! У последнего буйка начинается настоящая кровавая битва!» Аарон кивает куда-то вдаль, но даже без увеличительного стекла я вижу, что в 100 метрах от нас творится настоящая жесть. Тела безжалостно слетают с гидроциклов и падают в разные стороны. «Я думаю, без жертв в этом испытании не обойдется!» Я чувствую, как сердце замирает в груди, когда наблюдаю эту жуткую картину. Гидроциклы моих соперников словно в безумном танце кружатся вокруг последней мишени, создавая смертоносную воронку. Электрические разряды рассекают воздух, как светящиеся змеи, заставляя меня вздрагивать при каждой вспышке. Я не могу отвести взгляд от этого хаоса, хотя каждая клеточка моего тела кричит об опасности. Воздух вокруг потрескивает от электричества, и я ощущаю, как волосы на затылке встают дыбом. «Бог мой!» – шепчу я, наблюдая, как очередной разряд бьет по одному из участников. Его тело дергается, как марионетка в руках безумного кукловода. Меня охватывает первобытный ужас. Тот самый, что заставляет кровь стынуть в жилах. Мне хочется развернуть наш гидроцикл и умчаться прочь, но я словно парализована этим страшным зрелищем. В горле пересохло, а в ушах стучит пульс, заглушая рев двигателей и треск электрических разрядов. «А что, если смысл этого испытания – одержать победу над гневом? Взять его под контроль?» Я снова ищу глазами Лили, которую я едва ли не застрелила электрическими пулями до смерти. «Нам нужно вернуться к ней!» – приказываю Арону. «Думаешь, она заслужила, Ава?» «Выполняй!» – настаиваю я бескомпромиссным тоном. Несмотря на мою мягкость, своего добиваться я умею. Лили держится на воде из последних сил, и мы подъезжаем прямо к ней. Тот факт, что она жива, меня несказанно радует. Мне бы не хотелось уйти с этого шоу живой, если бы уйти пришлось чудовищем с окровавленными руками. «Мы должны ей помочь!» Что-то внутри меня переключается. Может, это остатки человечности? Протягиваю ей руку просто потому, что чувствую, что именно я должна это сделать, а не Арон. Девушка бросает на меня недоверчивый взгляд. Ее белки глаз налиты кровью от соли, губы, искусанные до крови, дрожат. Мокрые пальцы хватаются за мою ладонь, и я помогаю ей забраться на наш гидроцикл. Ее тело трясется, волосы облепили лицо, а в глазах что-то странное мелькает в ее взгляде, но я не успеваю понять это. «Держись!» – командую я. Во взгляде девушки вспыхивает знакомое безумие. «Какая же ты идиотка!» Истошно орет девушка. Внезапно рев мотора со стороны разрезает воздух. Время будто замедляется, когда я вижу, как напарник Лили направляет свой гидроцикл прямо на нас. Он появляется словно из ниоткуда. Его рука поднимается в воздух, и я замечаю оружие. «Нет, мы же хотели помочь!» Пытаюсь вразумить его я, но уже слишком поздно. Мощный выстрел громом разносится над водой, а Арон вздрагивает всем телом, и я вижу, как его левое плечо обогряется кровью. «Господи, нет! Пули же электрические!» Я настолько обескуражена происходящим, что впадаю в состояние аффекта и цепенею от ужаса. В следующий момент чувствую резкий рывок. Лили вцепляется в мой спасательный жилет. Она буквально сдирает с меня защиту и тут же толкает меня в воду. Без жилета. Вода кажется холодной, хотя у берега она таковой не казалась. Тысячи ледяных игл впиваются под кожу, словно десятки медуз жалят меня одномоментно. Волны смыкаются над головой, и паника охватывает меня, когда я понимаю, что осталась без защиты посреди бушующего океана. Лили с раненым Аароном газанула в сторону кровавой битвы у последнего буйка, и ее напарник, имени которого я не знаю, последовал за ними. Ощущение отчаяния и безысходности обжигает больнее, чем соленая вода в легких. Я осталась совсем одна, без жилета, без гидроцикла, лишенная силы и адекватности. Истратила их на ненависть, когда стреляла в Лили. Возможно, я заслужила все это дерьмо. Плаваю я хреново, особенно в открытой воде. А еще я до ужаса боюсь акул, морских гадов и неизвестности, что таит в себе толща диких морских вод. Холодная вода обжигает легкие, когда я в очередной раз ухожу под воду. Паника накрывает удушливой волной. Я не чувствую ног, руки немеют от бесконечной борьбы с течением. Перед глазами все плывет. Соленые брызги застилают взор. Чертово платье путается в ногах и мешает движениям. Я словно беспомощная рыба, обвитая сетью. Не знаю, сколько проходит времени и каким чудом я еще жива. Внезапно что-то сильное обхватывает меня за талию прямо в воде. В первый миг сердце замирает от ужаса. Возможно, это щупальца гигантского осьминога. Но следом накатывает волна облегчения, когда я узнаю его по ритму дыхания и мужскому горловому рыку. Кэллум. «Держись, принцесса!» Его хриплый голос у самого уха посылает дрожь по телу, несмотря на холод. Сильные руки уверенно выталкивают меня из воды на гидроцикл. Хватаясь за руль водного мотоцикла, ощущаю ладони Кэллума на своих бедрах. Он придерживает их, чтобы я не упала обратно в воду. Но, черт возьми, уверена, что он специально делает это такой властной и жаркой хваткой. Я судорожно хватаю ртом воздух, опускаясь на сиденье гидрика. Кэллум забирается на средство передвижения и опускается рядом. «Не упустишь возможности полапать меня?» Недовольно рычу я, нападая на мужчину, который только что спас мне жизнь. Но давайте не забывать о том, что по его вине я и оказалась втянута в эту кутерьму с ежесекундным риском для жизни. Капли стекают по его точенному лицу, собираются на кончиках ресниц. В глазах цвета индиго плещется такое неприкрытое беспокойство, что внутри все сжимается. Наверняка переживает, что мог потерять рейтингового персонажа в своем дебильном шоу. «Ава, просто заткнись!» выдыхает Кэл, помогая мне устроиться на гидроцикле перед собой. Его руки, держащие руль по обе стороны от меня, создают надежный кокон безопасности. «Мы обсудим все оттенки твоей глупости чуть позже!» Его голос не сулит мне ничего хорошего, кроме жестокого наказания. Мы мчимся к берегу, разрезая волны. Ветер бьет в лицо, но я едва замечаю это, потому что спиной чувствую, как бешено колотится его сердце. Или это мое, уже не разобрать. «Внимание всем участникам!» Механический голос идола разносится над водой. «Испытание окончено! Победитель определен!» Я вздрагиваю всем телом, когда следом звучит пугающая фраза. «Зафиксировано 2 смерти, поэтому голосование отменяется». 2 жертвы. Черт возьми, это может быть Аарон. Если он погиб, в этом есть и моя вина. Горячие слезы беспощадно скапливаются в уголках глаз. «Девочка». Кэллум притягивает меня ближе, словно пытаясь защитить от пугающей реальности. «Только что рядом с нами погибло 2 человека. Просто так. Просто потому, что кто-то рад смотреть на эти забавы. Просто потому, что богатые зрители хотят хлеба и зрелищ. Все позади. Ты в безопасности, Ава». Его дыхание щекочет мою шею, и на миг я позволяю себе раствориться в этом ощущении надежности и защищенности. Пусть весь мир летит в ад. Пусть то, как гадко поступила Лили, все еще жжет душу раскаленным железом. Сейчас есть только теплое объятие Кэллума и его тихий голос, шепчущий, что мне ничего не угрожает. А вот только я уже не уверена, что когда-нибудь снова смогу поверить в это. Ты в безопасности. Кэллум. «Если бы она умерла, я бы мог навсегда забыть о свободе!» Холодный пот стекает по спине, когда эта мысль впивается в сознание острыми когтями. Я смотрю на побелевшие губы Авроры и в полной мере осознаю, в каком ужасе она находится. Она сама была на волоске от смерти. И понимание того, что игра развивается слишком быстро и стремительно, а ее участники мрут, как мухи, калейдоскопом боли отражается в ее шоколадных глазах. «Лично меня смерти незначимых для моей психики людей не трогают. Для меня это слишком ожидаемо, поскольку я знаю, насколько грязно играет Никлас Торнтон. Человеческая жизнь не представляет для дяди никакой ценности. И даже к своей цели, мисс Хейс, он относится исключительно как к ценной игрушке. Да, ценной и желанной, но все же игрушке». «Аврора. Она мой билет к свободе, мое проклятие и спасение в одном лице. Если Хейс умрет...» Горло сжимается от одной только мысли. «Не потому, что я настолько привязался к ней. Нет, черт возьми, совсем не поэтому. А потому, что ее смерть означает крах всех моих планов. Мертвое тело для Никласа не стоит ничего. Абсолютно, чертовски ничего. А моя задача не только сохранить ее, но и... продать подороже в нужное время, в особый момент, который состоится ближе к концу испытаний. Сценарий идола постоянно меняется, поскольку я больше не контролирую его на 100%. Одно я знаю точно. Зрители плотно подсели на эти эротические голодные игры и поэтому голосуют за куда более быстрое развитие сюжета. Следующий челлендж запланирован на самое ближайшее время, и я точно знаю, что в особняке начнется очередная резня за VIP-комнату, лучшие условия и увеличение суммы на счету. А значит, будет целесообразнее остаться с Савой на пляже. Благо, на что-то я все еще могу влиять, несмотря на то, что хакеры Никласа постоянно воюют с моей командой и вмешиваются в первоначальные разработки и сценарий. Идол – это искусственный интеллект, озвучивающий заданные ему программы. И я могу лишь предполагать, что может происходить дальше. Второе испытание было полностью написано мной и не закончилось чем-то вроде пожара, как первое. Но это не значит, что остальных изменений не последует. Провожу рукой по лицу, чувствую, как незнакомые или нераспознаваемые мной эмоции растекаются по венам вместе с кровью. Этот проклятый остров. Он держит меня в своих объятиях столько лет, что я почти сросся с ним. И сейчас, когда шанс вырваться из этой золотой клетки так близок, судьба постоянно смеется надо мной. Я скорее продам душу дьяволу, чем позволю ей умереть и похоронить мою свободу вместе с собой. Поэтому и ношусь с ней, как ни с одной женщиной до нее. Потому что без нее, живой и дышащей, и до одури, развращенной к концу испытаний, я навсегда останусь пленником этого острова. Призраком среди золотых песков и лазурных вод, которые на самом деле лишь прутья моей персональной тюрьмы. Я замечаю, как Ава пошатывается после безумной гонки с последствиями. Ее колени подгибаются, а дыхание становится прерывистым. Слишком много для одного дня, точнее часа. Слишком много беготни и суеты, слишком много эмоций. Даже для такой упрямой принцессы, которая вечно пытается доказать всем, что она сверхсильная, есть предел. Когда она спотыкается в третий раз, что-то внутри меня не выдерживает. «Довольно!» Мой голос звучит резче, чем я намеревался произнести. Она вздрагивает, но продолжает упрямо переставлять ноги по песку. «Иди ко мне, неблагодарная напарница!» «Проклятие! Эта женщина сведет меня с ума своим упрямством!» Я делаю шаг вперед и подхватываю ее на руки, прежде чем она успевает возразить. Она такая легкая, что на мгновение это пугает. Сквозь тонкую ткань платья я чувствую жар ее тела. И это отвлекает. Чертовски отвлекает. «Что ты творишь, Кэл?» Ее голос звучит устало, без привычной язвительности. «Я могу сама добраться до своей комнаты». «Конечно, можешь!» Я не могу сдержать сарказм. «Именно поэтому ты спотыкаешься через каждые три шага. И забудь про комнату. Скорее всего, она тебе больше не принадлежит. К тому же в особняке тебе сейчас находиться опасно. Если Лили жива, она тебя просто так не оставит. Лучшим вариантом будет спрятаться и потеряться на время. И надеяться, что она умрет в процессе третьего задания». «Разве от идола можно спрятаться? Ах да, это же ты и есть». «Ты и есть идол?» «О да, детка, так и называй меня. Мне нравится. Идол не меньше!» Сарказмом затыкаю ее я. Ава пытается вырваться, но ее сопротивление слабое, почти символическое. Ее голова невольно прижимается к моему плечу, и я ловлю себя на мысли, что мне нравится это ощущение. Нравится чувствовать ее доверие, пусть даже вынужденное. Ее... Проклятие, нежность, слабость, усталость. Ненавижу, что мне это нравится. Ее волосы пахнут морской солью и чем-то цветочным. Должно быть, остатки благовония особняка. Этот запах кружит голову, и я заставляю себя сосредоточиться на цели. Нельзя позволять себе отвлекаться. Нельзя забывать, зачем она здесь. Но когда она невольно прижимается ближе, ища тепла в прохладном вечернем воздухе, все мои правильные мысли летят к чертям. Я крепче прижимаю ее к себе, говоря себе, что это только для ее безопасности, только чтобы она не упала, и мне не пришлось волочь ее по песку за длинные волосы. Ложь. Все ложь. Но сейчас, держа ее в своих руках, я почти готов поверить в нее сам. Она немного шевелится в моей хватке, словно птица, готовая вот-вот вспорхнуть. Я чувствую, как ее сердце бьется где-то у моей груди. Быстро, загманно, будто после долгого бега. Что ж, неудивительно после такой гонки. «Отпусти меня!» Голос Авы дрожит от усталости и злости, но в нем нет той силы, с которой она обычно бросает мне свои колкости. Аврора устала. Я вижу это по ее поникшим плечам и потускневшему взгляду. «Мы останемся здесь на ночь!» Мой тон не предполагает возражений, когда я захожу в шатер, все еще держа девушку на руках. Внутри прохладное и пахнет морем. Этот запах въедается вовсю на острове. Эти шатры стоят здесь для одного из будущих испытаний. Но я, на правах создателя декораций, не прочь воспользоваться одним сейчас. От этой безумной Лили можно действительно ожидать чего угодно. А прикончить ее я не могу. Дядя не устроит расклад того, что участники мрут еще быстрее, чем он на это рассчитывает. К тому же уверен, что от такого яркого персонажа, как эта психичка, уже есть свои поклонники и спонсоры. А значит, ей будут до последнего отправлять помощь и держать на шоу. «Я не буду спать с тобой в одном месте!» Она запинается, когда я опускаю ее на татами. В полумраке шатра ее глаза кажутся почти черными, а кожа неестественно блестящей и холеной. «В одном шатре?» Не могу сдержать усмешку. «Поверь, принцесса, если бы я хотел как-то неподобающим образом воспользоваться тобой, я бы сделал это еще в первый день». Она вздрагивает от моих слов, и что-то внутри меня сжимается. «Ты и так воспользовался!» С претензией кидает она. «Помню, как тебе понравилось!» Парирую в ответ, клацая зубами. «Спи!» Добавляю уже мягче, доставая из специальной корзины плед и протягивая Авроре. Надув губы, она накрывается им с головой и отворачивается от меня, словно маленькая девочка, затаившая глубокую и весьма наивную обиду. Мягкое сияние северных огней танцует на стенах шатра, создавая интимную атмосферу и эротический подтекст, свойственный концепции идола. Я откидываю взглядом уютное пространство. Татами устилает пол, придавая помещению особый, немного восточный колорит. Расставленные повсюду электрические свечи мерцают теплым светом, отбрасывая причудливые тени на низкий стол с закрытыми блюдами. Стараясь двигаться бесшумно, приступаю к вечерней тренировке прямо в шатре, предварительно сняв с себя влажную рубашку. Авроре тоже не мешает раздеться, но, кажется, она уже тихо сопит, уйдя в импровизированную берлогу. Утренняя и вечерняя разминка – мой особый ритуал каждый день, который появился у меня в то время, когда я был на острове совершенно один. Прямо как у всех заключенных, которые занимаются спортом в камере, чтобы не допустить атрофии мышц из-за малой подвижности. Каждое отжимание, каждый подъем корпуса помогает мне упорядочить мысли, которые настойчиво возвращаются к ней. Краем глаза замечаю, как Аврора ворочается на мате. Внезапно до моего слуха доносится тихий всхлип. Замираю на середине движения, напрягая все мышцы в планке на одной руке, прислушиваясь. И еще один всхлип разрывает тишину, заставляя меня возвести глаза к потолку. В два счета оказываюсь рядом с ней, злясь, что не могу продолжать тренировку в присутствии плачущей девушки. Некомфортно, смущает и чертовски раздражает. «И что ты разнылась?» Мой голос звучит резче, чем хотелось бы. Понимаю, что агрессия рождается в ответ на внутреннее желание успокоить Аву, потому что мне не нравится это чувствовать. И я не понимаю, почему ее хрупкий и уязвимый вид острым лезвием проходится по моей грудной клетке. «Все уже позади. Все в порядке. И ты даже не наказана. Пока». Последнее слово добавляю с особым внутренним удовлетворением. Девушка не отвечает, просто перестает громко всхлипывать. Но мне очевидно, что она тяжело дышит, а ее плечи трясутся. «Причина слез, принцесса! Я жду!» Мягко требую я, когда замечаю, как дрожит Ава. Опускаюсь рядом с ней на татами, борясь с желанием притянуть ее к себе, прикоснуться к ней, провести ладони по все еще влажным волосам. «Лучше бы я думал о том, как хочу жестко трахнуть ее, нагнуть раком и вставить член в ее горячее отверстие!» Но я не думаю об этом, поскольку Никласу она нужна невинной. И это то, зачем мне стоит проследить. Я ее не трону. А вот этот сладкий блондин явно неровно задышал Каве. Я ненавижу себя. Ее голос срывается. То, что я сделала с Лили, я была диким животным. Клянусь, когда я стрелял в нее, я хотела этого. Так хотела этого. Я хотела ее уничтожить. Я себя не узнаю, Кэл. С отчаянным воплем завывает девушка. Это не я. Ее слова отдаются боли в моей груди. Мне знакомо, каково это. не видит в своем отражении чужака. Ощущает, что ты сделал что-то плохое, неправильное, грязное. Я вырос с этими ощущениями. В изоляции и условиях выживания проявляются разные стороны личности, Ава. Это нормально. Констатирую очевидный факт. Аврора поворачивается ко мне и поднимает на меня заплаканный взгляд, в котором плещется горечь. Тебе это нравится, да? Ты же сам все это создал. Просто признайся мне. Произнеси это вслух. Зачем я тебе? Почему ты не можешь отпустить меня? Помочь мне сбежать отсюда, Кэл, если все время спасаешь меня? Почему тебе, черт возьми, не все равно на то, что отправила тебя за решетку? Отчасти это моя вина. И знаешь, ты заслужил этого. Я не сомневаюсь. Без запинки выдыхает Аврора. Но меня больше смущает то, что я так отчаянно хотела тогда, чтобы тебе было больно. И сейчас в ситуации с Лили я ощутила то же самое. Я почувствовала кайф от того, что в моих руках чья-то жизнь. И мне стало так мерзко от себя, потому что эти люди, что наблюдают за нами, кайфуют именно от этого. Что это? Баг в системе? Грехопадение? Природа человека? Почему нам нравится причинять боль другим людям? Это не про боль, Аврора. Заглядывая в ее влажные глаза, отмечаю я. Это про власть. Мощнейший наркотик, которым невозможно напиться. Я не верю в то, что могу быть такой бесчеловечной, жестокой. Не говоря уже о том, что здесь я становлюсь грязной, развращенной. Моя голова разрывается от мыслей. Я теряю себя и все, чего я хочу. Вернуться в свой обычный убогий мир, где самой большой проблемой является тот факт, что я живу у подруги, которая без конца и края водит к себе в квартиру горячих мужиков. Уверена? Ты так быстро сдаешься и хочешь обратно? Немного беру ее на слабо, используя небольшие манипуляции в речи. Или хочешь дойти до конца, выжить и обеспечить себя всем необходимым до конца своих дней? Если за это придется заплатить душой, я не уверена. Приложив ладонь к груди, шепчет Аврора. Не уверена, что у игры есть конец, а с острова – путь. Почему ты не вернулся, Кэл? Если ты не сидел в тюрьме, почему был признан мертвым для общественности? Мать ее. Детка начинает задавать прямые вопросы, а это самое сложное. Замечаю, как меняется выражение ее лица, от горечи к любопытству. Тяжело вздыхаю, готовясь рассказать историю, которую я похоронил глубоко внутри. Я не обязан, но это никак не повлияет на результат, поэтому в моменте не против поделиться. Я оказался здесь вместо того, чтобы отправиться в настоящую тюрьму. Так было решено за меня. Подробности излишни. Представь. Один человек против дикой природы. Никакой связи с внешним миром. Никакого телефона, интернета. Абсолютно ничего. Только ты и твои демоны. Мой голос становится хриплым от нахлынувших воспоминаний. Первый месяц я держался хорошо. Во второй изучил остров вдоль и поперек. На третий месяц я уже разговаривал с этими пальмами, потом с камнями. В какой-то момент начал отвечать сам себе разными голосами. Знаешь, что самое страшное в одиночестве? Аврора пристает на татами, кидая на меня проникновенный и вовлеченный взор. Не голод, не холод, а то, что ты начинаешь забывать, кто ты есть. Ава слушает, затаив дыхание, а я продолжаю говорить впервые за долгое время, позволяя этим воспоминаниям выйти наружу. Может быть, делясь своей темнотой, я помогу ей принять свою. Никогда и никому в этой жизни я не открывал то, что спрятано глубоко внутри. Самое страшное – позволить кому-то увидеть свою грудную клетку изнутри. А окончательная катастрофа – вручить от нее ключ.